Как только закончится ажиотаж с эффектом массы, надо будет объявить конкурс среди кандидатов на Сан-Магаса по созданию серии шагоходов, после чего провести их испытания и показательные бои. Учитывая тот факт, что данные области знания были не сильно развиты даже в прошлом мире, возможно, действительно получится создать нечто новое. Всем приготовиться, сжимая подлокотники капитанского кресла, Джон Гриссом смотрел за раскручивающимся ретранслятором. Неизвестное инопланетное устройство, обнаруженное еще год назад, было готово сработать в любую секунду. Вообще, с тех пор как обнаружили тот аванпост на Марсе, многое изменилось. Новый элемент позволили строить корабли совершенно нового типа, нулевому элементу нашли кучу других применений, а заодно научились его добывать и обнаруживать. Однако кое-какие сведения из архива инопланетян были еще интересней. Целая сеть ретрансляторов, окутывающая галактику целой паутиной путей, открывала человечеству путь к далеким звездам. Как только ученые смогли разобраться, как активировать этот артефакт, они почти сразу отправили через него корабль с исследовательскими зондами. Тогда все мегакорпорации и правительства чуть ли не боролись за место для их игрушек. Однако ответом им была тишина. Лучшие творения человечества от робототехники сохраняли молчание, тогда-то и высказали предположение, что ретрансляторы не создают стабильный канал для сверхсветовых путешествий, как предполагалось ранее, а работают как катапульты, запуская корабль-снаряд дальше. Звучало вполне разумно, но сейчас для Джона от этого было не легче, ведь именно он с остальной командой отправится в неизвестность, даже не зная, что там, на другом конце. Но он был офицером и мужчиной, а потому не показывал свои сомнения остальной команде. Они справятся и точка. Если же нет, его последние слова передадут дочери через 3 месяца тишины. Ретранслятор продолжал увеличивать темп вращения, и вот, Джон почувствовал, как его, а вместе с ним и весь корабль куда-то затягивает. Короткая вспышка, и перед ними вновь появилась чернота космоса. Отсчет, тут же скомандовал он, стараясь держать голос ровным. Системы корабля в норме, корпус в норме, экипаж в норме, первыми отчитались инженеры. Ядро массы стабильно, но требуется разрядка. Сигналы с Гагарина пропали, но есть неизвестный сигнал, пытаюсь расшифровать. Хорошо, начинайте сканирование, нужно понять, где мы оказались. Минуты текли неспешно, инженеры и техники делали свою работу, пока сам Джон анализировал поступающие данные, с чем ему сильно помогал мозговой чип Атамт, пусть не самая дешевая игрушка, но порой просто необходимая. Слушая доклад за докладом, Джон Гриссом все больше убеждался в том, что у них все получилось, и они за несколько секунд оказались в другой звездной системе. «Расчеты закончены», — доложил астротехник, — «мы в системе Арктура, что в 36 световых годах от Солнечной системы». Неизвестным сигналом оказался корабль с зондами, донеслось из ниши со связистами. Они беспрерывно отправляют сигнал о прибытии, но из-за расстояния их послание дойдет не скоро. Есть возможность взять их под контроль и скачать данные об этой системе? Тут же нашелся Джон. Да, мастер, пароли нам выдали перед отправкой, так что тут никаких проблем нет. Тогда начинайте скачивание. Что с ретранслятором в этой системе? Не активен, но мы можем его включить. Донеслось из одной из ниш от техника, если, конечно, он включится точно так же. Приступайте, не стоит тут задерживаться. Обратный прыжок возможен? Да, принцип мы знали и до этого, так что если внести коррективы, то мы быстро вернемся домой. Выполняйте. Джон Гриссом продолжал восседать на капитанском кресле, выслушивая доклады и отдавая приказы. Все шло просто замечательно, скачанные из зондов данные о системе пусть и не были полными, но даже избыточными для первой экспедиции. Особо ценные данные были о еще нескольких ретрансляторах, что вели еще дальше в глубины космоса. Было бы неплохо проверить, что таится за ними, но для первого полета они и так сделали слишком много. Активировав ретранслятор, корабль-разведчик был запущен обратно к Солнечной системе. Те, кого еще несколько часов назад за спиной называли смертниками, вернулись героями, навсегда вписавшими себя в анналы истории. Все шло по плану, человечество начало осторожно разведывать галактику, а АМП медленно уходила в тень. Условное неприятие новых технологий сделало свое дело, и первыми в освоении космоса стали другие. Было забавно смотреть на снисходительные взгляды великих ученых, что лишь скопировали оставленные мной же технологии и теперь считали себя светилами науки. Пусть корпорация и потеряла лидирующие позиции, но все равно осталась значимым игроком на мировой, точнее уже на галактической арене. Орбитальные перелеты, межпланетные грузоперевозки и добыча полезных ископаемых – вот в чем я не собирался отдавать лидерство. Первый пункт остался за мной из-за удобства уже имеющихся челноков, что в случае аварии не загрязняют все вокруг нулевым элементом, из-за которого куча людей отправилась, кто на больничные койки, а кто сразу в могилу, да и использовать пока дефицитный ресурс на такую мелочь никто не собирался. С грузоперевозками, а заодно и с добычей ресурсов было еще проще. Как бы ни были хороши технологии на нулевом элементе, они имели жесткое ограничение по размерам и массе корабля, преодолеть которое было практически невозможно. Чем большим был корабль, тем большее ему нужно ядро массы, на поддержание которого в стабильном состоянии требовалось еще больше энергии. Вот и получилось, что для небольших партий груза такой способ еще подходил, но для действительно крупных партий той же руды требовалось что-то без синего шарика в глубине корабля. Мир постепенно менялся, причем в лучшую сторону. Подстегиваемые правильной пропагандой и заряженные духом новой эпохи великих открытий, люди все больше грезили космосом. Вылилось это не только в очереди на пункты вербовки колонистов для будущего переселения на недавно обнаруженную планету земного типа с кислородно-азотной атмосферой, Терранову, но и очередной всплеск рождаемости. Люди хотели верить в наступившее светлое будущее, тем более, Земля была уже почти очищена от последствий эры мегакорпораций, а Марс и Венера закончили свое превращение в полностью пригодные для жизни планеты. Самым же ярким маркером изменений в мире стал Найт-Сити, город, в котором раньше день привычно начинался с подсчета свежих трупов, а банды почти безраздельно правили улицами, стал обычным. Старые бандиты перебили друг друга или окончательно слетели с катушек от киберпсихоза, молодежь же вместо пополнения рядов банд с радостью сбегала из города мечты кто в другие города и страны, а кто и на другие планеты, благо в самом Найт-Сити был космопорт. Корпорации тоже поуспокоились, во многом из-за переноса основной активности на орбиту и колонии. Так что постепенно Найт-Сити перестроился, мэрия провела ряд реформ, а ранее заброшенные заводы отремонтировали. Постепенно дурная слава Найт-Сити начала стихать, и он превратился в обычный, пусть и процветающий из-за своего статуса вольного города. Вслед за бандами начали исчезать вездесущие наемники, частично уйдя на покой, частично записавшись в государственные или частные армии, за ними исчезли и фиксеры. Даже королева по смерти оказалась на обочине жизни. Дитя другой эпохи, что всю жизнь стремилась к своему нынешнему статусу, в итоге оказалась хозяйкой средней паршивости бара, привлекающей туристов только как слепок эпохи. Сама же бестия, кажется, внутренне умерла, лишившись всего того, что поддерживало в ней жизнь, что было всей ее жизнью. Судьба другой легенды Найт-Сити сложилась иным, но не менее шокирующим образом. Джонни Сильверхинд, судя по докладам соглядатаев, после десятка лет одиночества все же решил начать новую жизнь. Остепенился, женился, завел детишек и стал образцовым фермером, уже несколько раз выигрывая конкурс на лучшего бычка. Сейчас он возится с многочисленными внуками и, кажется, счастлив. Правда, иногда он все же берет в руки гитару и играет старые хиты, шепотом произнося слова. Последняя легенда Найт-Сити, Валерия Коннелл, все так же работает на меня, хотя, учитывая ее статус техножреца Доминус, скорее служит. На данный момент днем она ответственна за подготовку добровольцев, решивших стать скитариями-рейнджерами, а ночами кошмарит игроков в вечной войне, выступая их противником в высокоуровневых миссиях. Нововведение в виде живых оппонентов было воспринято многими игроками неоднозначно, с одной стороны старые привычные тактики перестали работать, а с другой, стало интересней. Пусть симуляция и не может заменить реальный опыт, но, что техножрецы, играющие за противников, что игроки, противостоящие им, становились лучше, учились подстраиваться под неожиданные ситуации, быстро принимать решения и анализировать обстановку, в общем, в случае реального боя они уже имели пусть и виртуальный, но какой-никакой опыт. Закончив с отчетами, я встал с инфотрона и отправился телепортировался в другой комплекс. Сейчас сеть подземных коммуникаций активно перестраивалась в преддверии нападения жнецов. Цеха и заводы переносились в Южную Америку, а на их месте возводились бункеры и убежища. Если эта помесь изуверских интеллектов и ксеносов все же доберется до Земли, большую часть населения удастся укрыть под землей. Инфортрон же давно должен был быть перенесен на новое место, но на это все никак не хватало времени. Первым комплексом для посещения был тот, где прямо сейчас изучался феномен превращения обычных людей в пари. Пусть сам криминал и сходил постепенно на нет, недостатков подопытных не будет еще долгие годы. Сейчас процесс духовного изменения был почти отработан, и все уже было готово к началу обработки членов культа, но я решил перестраховаться и лишние несколько лет понаблюдать за уже прошедшими процесс трансформации. В целом, с ними все было в полном порядке, кроме небольшого психоза из-за жизни в замкнутом пространстве, но я продолжал наблюдение. Идея превратить членов культа в пари возникла в голове как нечто само собой разумеющееся. Иметь возможность получить надежную защиту почти от всего, что связано с имматериумом, дорогого стоит, особенно на фоне того, что технология пробития прохода туда почти готова. Я не решался начать испытания до тех пор, пока не буду уверен, что предпринял все меры от возможного заражения скверной. Следующим пунктом в моем списке на посещение оказался полигон по испытанию шагоходов. Верхушка техножречества с энтузиазмом восприняла идею самостоятельной работы в новой для себя области, после чего начала устраивать побоища среди шагоходов за титул лучшего. Анонимно участвовал в этом соревновании я, причем мои творения далеко не всегда выходили победителями из схваток, что не могло не радовать, ведь так развиваться приходилось и мне. Дополнительным плюсом данных мероприятий было то, что бои шагоходов оказались ужасно популярны среди рядового жречества, ведь, как ни крути, а следить за схваткой не только двух огромных роботов, но и двух умов, весьма познавательно. Сейчас как раз в самом разгаре была очередная схватка, в которой сошлись кандидаты на роль основного разведывательного шагохода. Полигон, превращенный в скалистую местность, имитирующую предгорье, пока был тих и спокоен, но только на первый взгляд. Если посмотреть на него с правильным фильтром, то открывалась совсем другая картина. Первый легкий шагоход медленно пробирался через скалы, пользуясь генератором поля невидимости и встроенными репульсорами, буквально перелетая с места на место. Оказавшись за очередным укрытием, он исследовал ближайшие пространства, после чего посылал широкий сканирующий импульс, в следующую секунду меняя позицию. Так он постепенно составлял подробную карту местности и сужал круг поисков. Второй шагоход, хотя скорее мех, из-за общего строения корпуса, в отличие от оппонента оставался на одном месте. Замерев и заглушив почти все системы, он выжидал. Обшивка хамелеон, что сильно уступало полю невидимости в эффективности сокрытия, зато почти не требовало энергии для работы и прекрасно маскировало неподвижные цели. Мех явно сидел в засаде и ждал, но непонятно чего, ведь стоит оппоненту его обнаружить, как на него тут же обрушится рой ракеты лазерного огня, а у него из средств маневрирования только слабые навесные ракетные движки. Впрочем, ответ на невысказанный вопрос пришел сам собой, когда шагоход, просканировав участок местности с мехом, продолжил и дальше скакать по уступам. Вызвав спецификацию меха, я невольно улыбнулся, кажется, я не все заметил при его осмотре. Оказывается, мех сливался с местностью не только за счет обшивки, но и с помощью искажающего показания сенсоров поля. Едва заметный проектор на спине меха самую малость менял результаты сканирования, и вот, теперь вместо пары тонн металла, сенсор видит простой камень, или в случае с полигоном его имитацию. Выстрел из импульсной пушки разворотил шагоходу кабину. Тот почти успел увернуться, зафиксировав искажение и услышав характерный звук зарядки конденсаторов. Победа была за мехом. Бой был интересным, но только с точки зрения использования технологий, найти им боевое применение вряд ли удастся. Первый слишком заметен, даже несмотря на поле невидимости из-за репульсоров, второй и вовсе почти слеп, из-за особенностей маскировки. Отправив свои выводы о прошедшей схватке, я отправился дальше. Находящийся неподалеку опытный цех по внедрению технологии эффекта массы в уже имеющиеся на вооружении экзоскелеты, кипел. На автоматических линиях собирались десятки прототипов, что совсем скоро отправится на испытания. Стоит лишний раз проверить качество сборки и согласованность элементов. А следом установка главного калибра на светтеры, личное наблюдение за учебным боем двух флотов, а там и исследовательский корабль прибудет к недавно обнаруженному мертвому жнецу. Пора узнать будущего врага получше. Примечание к части. Хочу выразить благодарность читателю под ником Yxipt. Без тебя я думал, что стал грамотнее писать. Часть 20 на пороге вечности. Синий технозомби щелкал металлическими зубами, но продолжал стоять на месте в изолированной камере, не видя целей для атаки. Наномашины жнецов полностью трансформировали его тело, превратив в робота. Если на начальном этапе заражения в нем и оставалось еще немного органики, то сейчас Хаск на 100% состоит из металлов и их сплавов. Наблюдая за его поведением и поведением его сородичей в соседних камерах, я изучал результаты, как последнего сканирования, так и наблюдения за всем процессом превращения. Отличия для представителей одного вида были минимальны, но вот трансформация ксеносов и людей кардинально отличалась, причем итоговый результат был слишком сильно похож на тот, что я видел на экране монитора несколько тысяч лет назад. Создавалось такое чувство, что жнецы заранее разработали шаблоны трансформаций для каждой из рас текущего цикла. Закончив с измененными, что были изучены вдоль и поперек, я отдал приказ отправить их в ту секцию лаборатории, что отвечало за разработку перспективных видов вооружения. Мое же внимание переключилось на других подопытных. Сотни клонов, все так же расфасованных по отдельным камерам, производили много шума. Кто-то кричал, кто-то пытался пробить стальную стену кулаками, самые тихие или бессвязно бормотали, или тихо сидели на полу, свернувшись калачиком. Данная секция лаборатории была отведена на изучение одурманивания. Даже мертвый жнец давал огромное количество данных, в том числе и о влиянии на разум живых существ неизвестным типом излучения. Имеющие явную биологическую природу, это излучение могло влиять на умы живых и наталкивать их на определенные мысли, причем мысли эти, будто сами возникали в их головах, формирующиеся как их собственные, что не могло не заинтересовать. На миг я даже представил, как полностью изучив данный феномен, беру под жесткий контроль человечества и... Нет, само излучение на меня подействовать не могло, слишком далеко от его источника я находился, но сам факт наличия подобной технологии был соблазном. Соблазном в этот раз все сделать правильно, не дать человечеству сбиться с пути и начать по-настоящему править среди звезд. Вновь отбросив лишние мысли, я вернулся к имеющимся данным об одурманивании. Информация, полученная от клонов одних и тех же людей, записанные на их мозг одинаковыми личностями, немного, но отличалась. Это можно было списать на индивидуальное изменение клеток после завершения клонирования, но мне кажется, здесь было что-то еще, что-то, чего я пока не мог понять. Сам процесс одурманивания напоминал пресловутое ментальное воздействие из фэнтези или фантастики, причем он мог быть подобен молоту, что ломал личность человека за короткий период, приводя впоследствии к ее разрушению, так и горным ручьем, что медленно, но неотвратимо менял ее. Однако, как было выяснено в ходе экспериментов, достаточно сильные и волевые личности с твердыми убеждениями могли не только противостоять подобному воздействию, но и сбрасывать его, даже если оно будет максимально растянуто по времени. Именно поэтому технология одурманивания всегда шла в комплекте с заражением нанороботами для закрепления эффекта. Чем-то подобным занималась Night Corp в 2070-х, пока не заигрались и не попытались провернуть нечто подобное с куклой, что управлялось мной на званом ужине. После этого все их исследования были закрыты, в связи с внезапной смертью ведущих ученых, инженеров, директоров, клерков. Закончив с изучением отчетов, я отправил на фабрикатор последние корректировки для создания защитного поля от одурманивания. Испытание новых устройств будет производиться непосредственно внутри мертвого жнеца, где клонированный персонал будет заниматься выполнением своих задач. В случае неудачи, работы будут продолжены. Разорвав защищенное всеми возможными способами подключение с исследовательской станцией, где из персонала были только роботы, а живыми только клонированные подопытные, я тут же подключился к находящейся в паре сотен световых лет лаборатории другой направленности. Здесь проводились более приземленные исследования, изучение тел самих жнецов и способов их уничтожения. Оружейники искали самый эффективный способ пробития брони, конструкторы вычисляли бреши в защите и критически важные узлы, а материаловеды и исследователи полей подбирали самую оптимальную защиту. Доминика, возникнув в виде голопроекции рядом с ученицей, поприветствовал я ее. «Агдилос», немного заторможенно ответила она, не отрывая взгляд от детальной проекции жнеца, что висела перед ней, уже закончился своим проектом. «Пока да, надо проследить, как будет происходить дальнейшее развитие, как тех, кто прошел полную трансформацию, так и тех, чей разум подвергся направленному воздействию. Чем больше собрать данных сейчас, тем проще будет потом. Согласна, а я вот жалею, что не могу испытать свои задумки на полностью функциональном жнеце. Пусть из двух поврежденных туш мы и смоделировали их примерное строение, но этого недостаточно. Я четко вижу, что они могут усиливать защитное поле в разных участках корпуса, но как это происходит, могу только догадываться. Слишком мало данных. Хочешь предложить создать полностью функциональный макет для испытаний? ХМ, возможно, но для этого придется выделить целую верфь для этой задачи. Нет, покачала головой она, слишком затратно, да и темпы строительства флота нельзя снижать. Тут я с тобой согласен, но даже так, мы уже многое знаем о них. Да, уязвимости, тактики, принцип работы, подсветила она на голограмме ключевые узлы. Если бы не сложности затраты на производство, можно было бы расправиться с ними залпом фазовых ракет, но имеем, что имеем, какие-то сложности. Если хочешь, я могу попробовать доработать чертежи. Вряд ли у тебя что-нибудь получится, вновь покачала головой она, из-за чего края капюшона особенно сильно затрепыхались. Основная сложность в самом фазовом блоке. Слишком много нужно редких элементов, причем не их самих, а только определенных изотопов. Я все же посмотрю, может, удастся что-нибудь придумать. После того, как были обнаружены и исследованы тела сразу двух жнецов, многие техножрецы Доминус с удивлением узнали, что пусть их основной задачей и является управление войсками культа на поле боя, но и к научной деятельности они имеют кое-какое отношение. Прямо сейчас они, в свободное от проведения учения и маневров время, разрабатывали и тестировали новые виды вооружения, что в будущем должны быть установлены на корабли раз цикла для максимально эффективного противостояния жнецам. Пушки, дробящие саму реальность, отправляющие через подпространство на околосветовой скорости металлические болванки и настоящие лучи смерти, способные при желании прожечь планету насквозь, пусть и действовали эффективно и надежно, но полностью взваливать на культ всю борьбу со жнецами никто не собирался. Все разрабатываемые сейчас технологии будут внедрены после начала жатвы. Портал стабилен, и судя по показаниям приборов, поддерживать его таковым мы сможем еще несколько недель, но потом, количество потребляемой энергии превысит пропускную способность кабелей, питающих установку, отчитался техножрец, уже прошедший процедуру по реификации, стоя в лаборатории альтернативных способов перемещения. Если параллельно подключить еще несколько кабелей, для увеличения пропускной способности, задал очевидный вопрос я. Это даст нам максимум пару дней, после чего не выдержат элементы, отвечающие за поддержание портала, и их придется создавать с нуля. Понятно, есть сведения от разведывательных дронов, есть амнисиарх, но они весьма обрывочны, покачал головой тот. Все, что они успели передать, это несколько секунд видео и неполные данные о сканировании. Судя по имеющимся данным, за порталом находятся джунгли, атмосфера пригодна для дыхания, и там есть смены дня и ночи. Дроны уничтожаются местной фауной, скорее всего, нет, стоит им пробыть в том мире хотя бы несколько секунд, как они тут же подвигаются неизвестному воздействию и выходят из строя. Все попытки изолировать корпуса и защитить их полями потерпели неудачу. Единственный дрон, что смог собрать хоть немного данных, имел на борту генератор поля отрицания, но и так, продержался он всего на пару секунд дольше. «Понятно», – протянул я, обрабатывая полный массив собранных данных, что удалось получить о мире за белой пеленой портала, были попытки отправить биологических разведчиков. Были, но они так и не вернулись, предположительно, были убиты местной фауной. Причина подобных выводов – данные, переданные дроном с полем отрицания, содержат косвенное подтверждение. Сконцентрировав внимание на указанном месте, я заметил причину подобного вывода. Несколько окровавленных тряпок, что традиционно являлись облачением биодронов на ветке кустарника. ХМ, даже усиление с помощью биоимплантов и загруженной базе данных по бою и выживанию ничего не дали, констатировал я, добравшись до нужного файла. Да, боюсь, за порталом находится слишком опасный для человека мир, развел руками техножрец, поэтому мое предложение остается прежним, закрыть этот портал и попробовать открыть новый. Пока оставьте его открытым, а я попробую найти компетентного разведчика. Ваша воля будет исполнена, склонился техножрец. Имея вводные данные, я начал размышлять, как лучше всего поступить. Разведчик должен быть полностью органическим, так как биодроны с имплантами умирали еще быстрее, чем без них, и при этом достаточно сильным, чтобы не умереть слишком быстро. На ум сразу приходил вариант с клоном, напичканным самыми лучшими биоимплантами, но проблема была в том, что даже после загрузки всех баз данных ему в мозг, они могут оказаться неактуальными на другой планете. Нужен был именно изначально сильный и живучий организм, неплохо было бы и наличие минимального опыта. И, кажется, такой объект у меня был. Алисия, связался я с ученицей, готовь операционную и доставь в нее ПЛНЛ. Единственный удачный эксперимент по созданию некого подобия Астартес, что провела ученица исключительно из научного интереса, не был утилизирован, а вполне состоял в рядах вооруженных сил культа. Последние полсотни лет его использовали как элитного ликвидатора там, где техноассасинам было действовать слишком опасно, не в плане их выживания, а обнаружения и раскрытия возможностей. Его же внешний вид и рост наоборот отводил все подозрения от АМТ, так как имплантов у него почти не было, а моя корпорация как раз славилась их повсеместным использованием. Признаюсь, встретила меня Алисия, уже в подготовленной операционной, это было немного неожиданно. В чем причина столь странной просьбы? Если вкратце, то требуется разведчик без лишней аугметики, я бы даже сказал с полным ее отсутствием для проведения разведывательной миссии в опасной местности. Я готов, повелитель, пробасил ПЛНЛ, входя в операционную. Я знаю, кивнул я Амбалу ростом далеко за 2 метра, ложись и приготовься к операции. Из тебя извлекут все импланты и заменят их на биологические аналоги, там, где это возможно. Цель миссии будет озвучена потом. Принимаю вашу волю, без лишних слов лег тот на операционный стол. Пока Алисия вводила его в медикаментозный сон, я проверял качество и состояние биоимплантов, что поступали в операционную. Усиленные искусственные мышцы, новая пищеварительная система, дополнительная оплетка для костей, новые легкие и сердца. Некоторые из имплантов были почти экспериментальными, но уже испытанными и признаны надежными. Может, поделишься, для чего именно тебе понадобился такой разведчик? Спросила Алисия, вскрывая ПЛНЛ торс от паха до шеи. Как ты помнишь, спокойно ответил я, начав процесс изъятия чипов из мозга, я занимался изучением процесса появления душ в нашем слое реальности, так вот, удалось достигнуть некоторых успехов. Надеюсь, ты не открыл проход в имматериум и нас не ждет вторжение демонов в ближайшем будущем. Насколько мне известно, даже со всеми нашими приготовлениями, жнецы все еще остаются достаточно серьезной угрозой. Нет, портал в варп открыт не был. Отложив в сторону первый чип, я занялся извлечением второго, но удалось создать портал на другую планету. Отвечу сразу, ее координаты установить не удалось, но одно стало точно известно, там полностью не работает электроника. Все дроны-разведчики выходили из строя до того, как успевали собрать данные, собственно, как и биодроны с минимальной аугметикой. Полностью биологические разведчики жили немного дольше, но, кажется, не пережили столкновения с тамошней фауной. Тогда понятно, зачем понадобился ПЛНЛ, заменив первое сердце, она принялась за второе. Что думаешь использовать в качестве дополнительных средств усиления? Металлическую броню и оружие ближнего боя, скорее всего дробящего типа, наблюдая за восстановлением мозговой ткани после извлечения чипов, возможно луком или пневматикой, неизвестно как тот мир отреагирует на подобное, так что лучше ему быть готовым ко всему. ХМ, на миг Алисия застыла вместе со всеми своими механодендритами, если все так, как ты говоришь, то у меня есть еще несколько идей. Работая над биоимплантами, я немного экспериментировала, в том числе над созданием полноценных Астартес. Раз в том мире может не работать привычное нам оружие, то может, стоит попробовать дополнительно имплантировать его биологические аналоги. Хочешь дать ему возможность стрелять костяными шипами? Спросил первое, что пришло на ум я. Нет, подобная разработка слишком затратна и непрактична, покачала головой она. Я предлагаю вживить несколько дополнительных желез, что могут производить и накапливать кислоты. ХМ, параллельно с извлечением импланта из позвоночника, я знакомился с переданным файлом. Идея интересная, даже перспективная. Сколько тебе понадобится времени на выращивание желез? Не более недели, все же это исследование было всего лишь экспериментом из любопытства, а не полноценным проектом. Тогда, делай, время пока есть и его еще можно будет увеличить, а нашему разведчику понадобятся все возможные усиления. ПЛНЛ замер перед местом, где несколько минут назад был портал. Никаких сообщений или сигналов о том, что его готовят к закрытию не было, а значит, что-то пошло не так. Осмотрев небольшой склад с продовольствием и собранными образцами, он нахмурился. Вероятность повторного открытия портала есть, а значит, покидать его окрестности недопустимо. Запас продовольствия рассчитан на месяц, но и, как было выяснено в процессе изучения образцов местной флоры и фауны, он вполне способен питаться и дарами природы. Новая планета была странной, слишком похожей на Землю, при этом сильно от нее отличающейся. Чего только стоили те странные крысы, размером с собаку, или похожие на человека гуманоиды с шерстью и четырьмя глазами. Все они были агрессивны, а потому попадали за портал только в мертвом виде. Собственно, именно они и были причиной смерти предыдущих разведчиков. Приняв решение подождать открытия нового портала, ПЛНЛ продолжил выполнять свою миссию по сбору образцов, далеко не отходя от базы. Однако, время шло, а портал так и не появлялся. Переданные с Земли запасы пищи постепенно кончались, а дичь и съедобные растения исчезли из ближайших окрестностей. ПЛНЛ стоял перед выбором, или продолжить ожидание и остаться без припасов, или начать дальнюю разведку в поисках пропитания. Вариант голодной смерти его не устраивал. Решение далось ему тяжело, но он все же решился покинуть окрестности портала, оставив на штабеле из ящиков с образцами записку на куске пластика. Если портал будет открыт вновь и новые разведчики придут за ним, то они будут знать о его решении и где его искать. Проверив броню и оружие, выполненные из священного адамантия, ПЛНЛ отправился на север. В ходе разведки он заметил там некое рукотворное сооружение, похожие на огромную белую башню. Если на этой планете есть разумная жизнь, стоит за ней понаблюдать, а впоследствии вступить в контакт. Наблюдая за тем, как остроухие нет не люди, ксеносы, избивают плетьми явных представителей человечества, ПЛНЛ приходил в ярость. В нем боролись сразу две директивы – разведчика и защитника человечества. Создательница рассказывала ему о тех, кого она хотела воплотить в нем, о защитниках человечества, ангелах смерти. Портал может уже никогда и не открыться, а значит, амнисиарх никогда не узнает о происходящем здесь и не пришлет подкреплений, а значит, защитником человечества станет он. Сжав в руке тяжелую булаву, ПЛНЛ сделал первый шаг. Переставляя ноги, он набирал все большую скорость, пока не оказался рядом с ксеносами. Усиленные мышцы почти не чувствовали тяжести булавы, доспехи не стесняли движений, а идеальное зрение позволяло увидеть каждую деталь творимого бесчинства. Боек булавы не смял и не отбросил ксеноса в золотой броне, он разорвал его на две части. Удар щитом превратил голову второго мучителя людей в фонтан кровавых брызг. Ксенос в тряпках пытался что-то сделать, но ПЛНЛ был быстрее. За секунду преодолев разделяющее их расстояние, воин человечества смял обладателя самодовольной рожи одним ударом. Еще несколько секунд ПЛНЛ планомерно уничтожал ксеносов, пока все они не были убиты. Закованные в тяжелые кандалы люди, отчего кожа на их кистях и лодыжках была полностью стерта, смотрели на него как на бога. «Не бойтесь», — сняв шлем, ПЛНЛ явил им свой лик. «Я пришел, чтобы спасти вас». Невнятный лепет людей был непонятен воину, он не понимал их языка, но самый сообразительный из рабов, что первый подошел к нему и протянул руки, кажется, представился. «Я не понимаю тебя», — покачал головой воин. «Меня зовут ПЛНЛ», — произнеся свое имя, он ткнул себя в грудь. «Пеленал, в связи с участившимися случаями неповиновения в колониях и первому случаю захвату судна, способному к межзвездному перемещению», — зачитывал свою часть речи спикер Альянса. Рядом странной корпорации вынесено на обсуждение предложение создать независимую группу сил специальных операций. Данная группа будет подчиняться только Совету Безопасности и его членам для осуществления контртеррористической деятельности. Спонсирование и набор в группу будет производиться с территории стран-участниц Высшего Совета Альянса. Закончив свою речь, спикер осмотрел зал ассамблеи. Пусть вся эта постановка с голосованием была не нужна, но процедуры соблюсти все же требовалось. Решение уже было принято, осталось только официально его закрепить. Голосование закончено, и большинством голосов решение о создании сил специальных операций Альянса систем принято, подвел итоги голосования спикер, Заседание о дальнейшем составе, подготовке и оснащении нового подразделения будет проведено позже. Через несколько месяцев начался первый набор в состав подразделения Н. Коллегиальным решением было постановлено, что в данном отряде будет 7 уровней подготовки, причем спецназом Альянса смогут стать только те, кто прошел все подготовительные курсы. Провалившие экзамены могут попробовать пройти испытания еще раз. Не прошедшие все этапы обучения имеют право сохранить за собой порядковый номер, соответствующий уровню курса, что они успели закончить. Обеспечение и снабжение нового подразделения было распределено следующим образом. НСША обеспечивала подразделение основным стрелковым вооружением. Япония – средствами дополнительной защиты. Европа – средствами связи и маскировки. СССР – взрывчаткой и тяжелым вооружением. Китай – дополнительными средствами усиления, от ракетных ранцев до оружия ближнего боя. Южноамериканская конфедерация предоставляла свои полигоны и врачебное сопровождение. За каждой страной стояла корпорация, практически слившаяся с ее властными структурами, поэтому почти лучшие технологии сразу после выхода в серию поступали еще формирующемуся отряду спецназа. Первоначально корпорацию АМП не хотели допускать до участия в проекте из-за начавшегося появляться отставания в уровне развития и нежелания ее руководства начать повсеместное внедрение технологий, основанных на нулевом элементе. Однако опыт корпорации в биоинженерии, создание виртуальных и реальных искусственных сред, все же убедил остальных участников Альянса включить АМТ в новую программу. Стив, тяжело дыша, к молодому подтянутому парню подошел его сослуживец. «Вот скажи мне, как ты, черт подери, можешь так выглядеть после марш-броска?» «В каком смысле?» — спросил Стив, в отличие от товарища, кажется, даже не вспотевший. «Ты, черт подери, мало того, что прибежал первый, так еще и не запыхался. А, ты про это?» — усмехнулся тот. «Все просто, генные модификации 5-го уровня, учеба в военной спецшколе при правительстве ЮАК и, конечно, правильное питание. Ты еще про свежий воздух мне расскажи». Сделав глубокий вдох, уставший курсант распрямился, а я думал, вы все в Южной молитесь на свои шестеренки и дышите пылью. Во-первых, не на шестеренке, а богу машине, а во-вторых, в Буэнос-Айресе идеально чистый воздух без капли загрязнения, прозрачная вода в бухте и самые красивые девчонки. «Да-да, ври больше», — отмахнулся от него курсант. «Хакит», — окликнул рядового сержант, — «тебя вызывают в штаб. Снаряжение сдавать или идти с ним?» Тут же вытянулся во фронт образцовый рядовой, господин сержант. «Склад все равно по пути, так что быстро загляни в него и беги в штаб», не успел сержант договорить, как рядовой уже скрылся у него из вида. «А ты, заканчивай прохлаждаться, тебе еще круг бежать». «Какой круг?» — возмутился потный парень. «Я же уже все пробежал, а я не видел, как ты, пока твои братья по оружию честно страдали, на целый круг спрятался за деревом, чтобы на следующем пристроиться в конец колонны», с издевательскими нотками произнес сержант. «Но я честно все пробежал», — продолжал настаивать на своем рядовой. «Честно?» — в голосе сержанта появились садистские нотки. «Ну, раз так, то рота строится. Рядовой Хилл тут сказал мне, что прошедший марш-бросок для вас — это так, разминка. Поэтому объявляю, раз вы размялись, то пробежите еще 4 круга по полигону. Рядовой Хакит по вашему приказанию прибыл», приложив ладонь к голове в форменной кепке, молодой парень застыл на месте перед начальником части. «Вольно», — тихо произнес полковник с киберглазом и железной рукой, — «мы вызвали тебя, чтобы сделать предложение. Ты отлично показал себя как солдат, поэтому командование части рекомендовало тебя для прохождения офицерских курсов. Что скажешь?» «Служу Альянсу систем», — бодро и звучно прокричал Стивен. «Рад слышать», — криво усмехнулся полковник. «Вот твое назначение, собирай вещи и готовься к переезду. Жаль, конечно, терять такого бойца, но как офицер ты будешь полезней». Приняв пакет с бумагами, парень выскочил из кабинета. Старый полковник же, успевший за свою долгую жизнь много где повоевать, в том числе и как наемник, лишь покачал головой. Пусть начальство и намекало, что не стоит продвигать выходцев из зоны влияния АМП на командные должности, но что поделаешь, если попадаются такие таланты, не гнобить же их. Тем более, старый протез начал покалывать, а значит, близится что-то нехорошее. Уж он-то это точно знал. «Эй, Росс, что там с вентиляцией?» — поднеся рацию к лицу, спросила капитан корабля. «Забито каменной пылью», — поступил ответ через несколько секунд. «Я же говорил тебе, что вести тот груз было ошибкой. Система жизнеобеспечения, ЗЖО, теперь требует капитального ремонта». «Да ладно, не части», — раздраженно ответила капитан. «Ты же сам прекрасно знаешь, что тогда мы застряли на Диметре без топлива и только этот заказчик согласился выплатить аванс. Я то помню, но разве нельзя было хоть немного подождать? Может, появился кто-то еще? Или, например, ты могла продать тот ящик с бухлом, что пылится у тебя в каюте? Но, в моей семье есть традиция пить содержимое этого ящика только перед большой и опасной сделкой», — агрессивнее ответила капитан. «И я эту традицию нарушать не намерена». «Да кому какая разница до традиций, кочевников уже давно нет, а ты все цепляешься за прошлое». «Еще пара таких фраз, и я выкину тебя из трюма на орбите», — уже шипела женщина. «Альдекальда, живы, пока бьется сердце хотя бы у одного из нас». «Как скажешь», — зная характер капитана, техник решил сдать назад, а то она действительно может попробовать провернуть нечто подобное. Капитан же продолжила следить за приборами, пока они летели к уже появившейся на экранах планете. Казалось, каких-то полсотни лет, и она вместо рассекания пустошей теперь колесит по космосу. Да, многое изменилось, но она не собиралась сдаваться и отказываться от прошлого, тем более, ничего, по сути, не поменялось, только вместо облаков пыли, дожди из мелких астероидов. Единственное, что ее напрягало, так это ее внешность. Ее уже под сотню, на Земле растут правнуки, а она все еще выглядит на 30. Нет, причину-то она знала, но это не мешало ей чувствовать себя не в своей тарелке. «Приближаемся к Элизиуму», — оповестила она экипаж грузовоза по общей связи. «Приготовьтесь к посадке и проверьте, как там контрабанда». Она буквально чувствовала, как усмехнулись ее старые товарищи. «Да, кочевники остаются кочевниками даже в космосе. Да и зачем менять старые привычки, если они продолжают приносить прибыль?» Старый, по меркам нового времени, но еще вполне бодрый корабль миновал атмосферу и начал заходить на посадку. Гравикомпенсаторы работали как надо, и экипаж почти не ощущал перегрузок. Приземляться пришлось на простую бетонную площадку, а не в космопорт. Колония была еще молода, и столь масштабное сооружение еще только строилось, но так даже лучше. Судно «Пирожок» слегка сбился от названия грузовоза «Диспетчер». «Ожидайте команды досмотра и не покидайте корабль. Попытка покинуть судно или выбросить груз будет рассматриваться как преступление». «Знаю», — лениво ответила капитан. «Давай присылай своих мальчиков, у нас не так много времени». Оставшись дожидаться таможенников, женщина закинула ноги на приборную панель и начала рассматривать пейзажи. Вот уж воистину, Элизиум, маленький рай. Куча зелени, кристально чистый воздух, отсутствие агрессивной фауны и опасной флоры. Лет через 100 здесь станет еще лучше. Может, купить тут участок, будет где провести старость, или продать, когда кончатся деньги. Хотя, до старости ей еще лет 200. С другой стороны, земля ведь будет расти в цене. Заметив спидер с таможенниками, Панам Палмер встала со своего кресла и направилась к трюму, немного расстегивая узкий комбинезон и поправляя курточку. «Пусть мальчики лучше смотрят на нее, а не ищут тайники с контрабандой. С вами Эмилиан, и я веду прямой репортаж со станции Арктур». Облаченная в облегающее платье журналистка заразительно улыбалась, смотря в парящую рядом с ней камеру. «В этот день здесь собрались все высшее руководство Альянса, а значит, точно будет сделано важное заявление». Камера сместилась немного влево и начала снимать прибывающих гостей. На грядущий прием собрались действительно важные шишки, прибывшие на личных космолетах, да еще и с охраной. По красной ковровой дорожке от челноков дефилировали десятки людей от президентов до глав корпораций. Пусть в последние десятилетия стало немодно использовать механические импланты, отдавая предпочтение биологическим, однако вся охрана мероприятия не скрывала свой хром. Руки, что мгновенно могли превратиться в смертоносные клинки, ноги, способные подбросить тяжелое тело на многие метры, глаза, что одновременно видели в нескольких спектрах и могли работать как бинокли. Сильные мира сего прекрасно знали о превосходстве металла над плотью, даже искусственной. «Сегодня, в этот знаменательный день, начал ведущий мероприятия, я официально объявляю, что станция Арктур официально начинает свою работу». Взрыв аплодисментов был оглушительным, больше радовались приглашенные журналисты и приглашенные чиновники Альянса из среднего звена. Однако, стоило шуму стихнуть, продолжил ведущий. Эта прекрасная станция была построена не только чтобы стать щитом Солнечной системы, колыбели из которой мы успешно выбрались, но и для того, чтобы стать центром всего Альянса. Коллегиальным решением было принято решение перенести на станцию все военно-политическое руководство, дабы те, кто стоит на страже всего человечества, не отвлекались на мелкие споры. Вновь все поглотил взрыв аплодисментов. «С моим сыном все в порядке», – обеспокоенная женщина подскочила к врачу в красной мантии. «Сейчас, да», – ответил он, немного отстраняя от себя почти вжавшуюся в него женщину, «но если бы вы обратились к нам раньше, то сейчас бы у вас не было причин для переживаний». Мойра говорила мне, «но я боялась всех этих генетических улучшений», а теперь слезы выступили в уголках глаз женщины. «Не переживайте, ваш сын проведет несколько месяцев в регенеративной камере и выйдет из нее почти здоровым», попытался успокоить ее техножрец. «Что значит почти?» Еще секунду назад желающая отблагодарить врача женщина уже готовилась к атаке. «Спокойней», несколько механодендритов за его спиной зашевелились, заставив молодую мать вжать голову в плечи. «Почти, значит, что он сможет вести полноценную жизнь, но с некоторыми ограничениями. Нет, если вы, конечно, не против углубленного курса лечения, где вашему сыну будут полностью заменены ноги». «Нет, не надо», — в панике прокричала она. «Тогда он всего лишь будет испытывать некоторые трудности при ходьбе и очень плохо бегать». В голосе техножреца чувствовалось разочарование. «В будущем, если он сам того пожелает, и этот недостаток можно будет исправить». «Спасибо», — опустила голову женщина. «Если бы не вы». «Не стоит, это моя работа, а теперь отойдите, меня ждут другие пациенты», — уверенно шагнул вперед техножрец Белагис. «Да, простите», — еще ниже опустила голову она, — «но последний вопрос». «Задавайте», — замерев на месте, техножрец повернул голову к ней немного под неестественным углом, так как тело его осталось в том же положении. «Когда я смогу увидеть Бжифа?» Через, сделав небольшую паузу, врач тут же продолжил: 40 минут, как только ему закончат исправлять кости и поместят в капсулу. «Только прошу, не пытайтесь ее вскрыть, это все же дорогостоящее оборудование». «Да, и еще раз, спасибо». Шагая по коридору станции Арктур, Альфред Бискер едва сдерживал рвущееся наружу раздражение. Нет, он прекрасно знал, сколь надоедливыми бывают люди, но, во имя амнисии, за что его сослали сюда? Подумаешь, он излишне увлекся разработкой биологического оружия и получил штамп вируса, потенциально способный уничтожить все человечество. Он же не собирался его использовать, тем более все свои исследования он проводил на орбите. Даже госпожа Алисия отметила его талант, после чего произвела в сан старшего техножреца Белагис. Впрочем, именно она сослала его сюда. «Тебе стоит вспомнить, ради чего мы отдаем себя служению амнисии. Ради защиты человечества, конечно». Альфред знал ответ, но это не спасло его от назначения, хотя скорее ссылки. Нет, он понимал подоплеку произошедшего, как и то, что он, возможно, слишком далеко отдалился от простых людей в своих исследованиях, но отправлять его на станцию Арктур, лечить местный персонал, это слишком жестоко. Впрочем, и тут попадались интересные случаи, как у миссис Мара и ее сына. Попробовать вылечить синдром Вролика, да еще не на стадии эмбрионального развития, а уже после рождения, это был вызов. Возможно, в будущем стоит понаблюдать за этим ребенком, так сказать, оценить результат своих трудов, а заодно вовремя вмешаться, если что-то пойдет не так. А потом, через пару лет, если он хорошо себя покажет, то его милая уютная лаборатория ждет, а в ней новые вирусы, необаятельно боевые. Если правильно запрограммировать этих малышей, они способны на многое. Но пока, что там со следующим пациентом? «Эй, Магуа, как тебе работенка?» — спросил один техник другого, пока они отмывались в душе. «Знаешь», — натирая голову, ответил чернокожий здоровяк, — «получше, чем в шахте». «Да, меня только что окатило какой-то дрянью, но это лучше, чем целый день дышать пылью». «Значит, ты к нам из шахтеров?» Закончив с помывкой, техник подхватил полотенце. «Говорят, дерьмовая работка». Смотря где, выключив душ, Магуа почти по собачьей встряхнулся. «Если на Земле, то еще туда-сюда, на Марсе похуже, а вот на астероидах, если это не Амт, полная жопа. Воздуха вечно не хватает, работаешь почти в открытом космосе, да и скафандры никогда не бывают новыми. Что-то подобное мне батя рассказывал, поэтому и отправил меня учиться, чтобы я как он не горбатился под землей до конца жизни. Кстати, а что там с АМТ? Да все просто, они вместо того, чтобы шахтеров на астероиды закидывать, используют челноки с манипуляторами. Пока ты сидишь в кабине, все само делается. Дела, хотя я что-то такое помню, в детстве смотрел репортаж. Ну да ладно, давно хотел спросить, как ты к нам-то попал, особенно после шахты. Пока друзья по барам ходили, да деньги просаживали, я учился. Купил старый обруч для брейн-данса и несколько программ подготовки инженеров. В итоге сдал нужные тесты и вот я здесь. А на исследовательский флот ты пошел, чтобы побольше заработать? Да, пусть как Гриссома нас никто чествовать не будет, зато за один такой полет можно заработать достаточно, чтобы потом несколько месяцев спокойно жить. Хотя я лучше куплю еще один обучающий курс. Хочу в будущем не в технических коридорах гайки крутить, а на верхней палубе команды отдавать. А ты, я смотрю, парень с мечтой, хлопнул Магуа по плечу напарник, ну, дай боже, у тебя все получится. Ага. Дальнейший разговор прервал корабельный сигнал тревоги, причем явно не учебный. Перед учебными тревогами их обычно просят проверить все лампочки и динамики. Переглянувшись, техники быстро стали натягивать комбинезоны на еще мокрые тела. Внимание! Это не учебная тревога. Повторяю, это не учебная тревога. Голос говорящего выдавал его с головой. Он был даже не в панике, а в ужасе. Неизвестные корабли уничтожили два других транспортника и приближаются к нам. Мы попробуем уйти, но они, кажется, быстрее. Если умеете, молитесь, чтобы мы успели до ретранслятора. Запертые на нижнем уровне техники не знали, что делать. Нет, они были на посту, готовые в любой момент начать латать дыры в корпусе. Но неизвестность пугала. Экран планшета, на котором отображалось состояние корабля, трещал под пальцами Магуи, второй техник без конца расхаживал из стороны в сторону. Корабль тряхнуло, затем еще раз. Планшет показал места пробития. Первым подхватил баллон с монтажным гелем Магуа. Вид открытого космоса, через дыру в корпусе, куда прямо сейчас высасывался весь воздух, пугал. Пугал не своей бесконечной чернотой и холодом, из-за которого вода под тонким комбинезоном начала замерзать, а тем, что была в нем. Обломки двух кораблей и тела людей, будто безвольные куклы, с которыми поиграл жестокий ребенок, болтающиеся в пустоте. Закончив с первой пробоиной, Магуа побежал ко второй, а затем к третьей. Непонятно как, но корабль еще держался и постепенно приближался к ретранслятору, будто те, кто хотел их убить, игрался с добычей. У четвертой пробоины, особо большой и широкой, Магуа нашел напарника и его баллон. Сам напарник, точнее его нижняя половина, уже вращалась в бесконечном танце за бортом. Стараясь не думать ни о чем лишнем, бывший шахтер, что пережил 4 обвала шахты, успел посмотреть в лицо смерти во время перестрелок в юности, стиснул зубы и продолжал работать. Его баллон был пуст, но второго должно хватить заделать брешь. Корабль тряхнуло в последний раз, и все поглотил свет. Часть 21, полный контакт. Значит, новая раса, генерал Тариус Делиус осматривал труп, выловленный в космосе, они похожи на Азари. Да, а мы при первом контакте. Неважно, они нарушили законы цитадели и должны понести наказание, жестко оборвал подчиненного генерал. Удалось найти записывающее устройство? Да, они уже отправлены на Палавин для расшифровки. Хорошо, нам нужен их язык и способы шифрования. Замерев на капитанском постаменте, Делиус сжал поручни. Вы не боитесь, что это может привести к полноценной войне? Никакой войны не будет. Иерархия подчинит их и заставит служить. Сколько осталось до прибытия флота? 6 часов, сверившись с планшетом, ответил лейтенант. Но вы уверены, что мы не должны? Вон с глаз моих, не оборачиваясь, ответил генерал, и ты будешь руководить первой волной десанта. Опустив голову, лейтенант быстро вышел из боевого информационного центра, БИЦ. Дойдя до своей каюты, он, под видом подготовки к бою, успел отправить сообщение за пределы флота. Жалование едва покрывало базовые расходы, а ему хотелось после службы пожить в свое удовольствие. Горный массив недалеко от столичного города колонии Шаньси был весьма живописным местом. Похожие на хвойные деревья крепко вцепились корнями в каменистую почву, небольшой водопад поднимал облако брызг, а в кристально чистом ручье плескалась завезенная с земли рыба. Единственное, что выбивалось из общей картины, Это широкая дорога и вписанный в гору въезд в подземный комплекс. Угловатое строение, украшенное бронзовыми барельефами и наполовину аугментированными черепами. Сейчас массивные ворота, способные, кажется, выдержать прямое попадание ядерной ракеты, были закрыты, но жизнь внутри подземного комплекса бурлила. Готовились помещения для размещения гражданского населения, распечатывались оружейные склады, после чего ящики с устаревшим, но все еще работающим оружием и броней затаскивались на грузовики. Даже мирные роботы-погрузчики проходили модернизацию. Манипуляторы для погрузки заменялись автопушками и огнеметами, на корпус навешивались дополнительные пластины брони. Однако это была лишь видимая часть. Намного глубже, куда никогда не попадал никто из непосвященных в тайны культа, пробуждалась когорта скитариев. Созданные только для войны солдаты выполняли упражнения для скорейшего выхода из стазиса, проверяли работоспособность оружия и имплантов и знакомились с новой тактической информацией. После признания техножрецом Доминус их готовыми к войне, скитарии грузились в трое и в составе колонн выдвигались к опорным точкам. Массивные ворота открылись, и из них начала выползать колонна техники. Грузовики ехали к крупнейшим населенным пунктам планеты. Комплексы ПВО и ПКО выдвинулись к единственному космопорту. Генерал Уильямс, кажущаяся маленькой на фоне плечистого генерала фигура техножрицы, однако, вызывала неподдельный страх. «Да», — повернулся он на голос, и едва заметно вздрогнул. Пусть АМТ великолепно скрывала большинство своих тайных операций, но ничто не может быть тайным вечно, да и сам культ не был полностью закрытой организацией, и кое-что о рангах в нем знали все, кто интересовался вопросом. Страх же в миниатюрной фигуре вызывали узоры на ее мантии. Техноассасин, невидимая тень и убийца, что всегда находит свою жертву. Корпорация АМТ, зная тяжелое положение колонии, готова предоставить дополнительную помощь военной администрации, не размыкая руки под широкими рукавами, слегка склонила голову представительница корпорации. Сейчас в город прибыло все необходимое для формирования ополчения и усиления противовоздушной обороны и несколько комплексов противокосмической. Также, корпорация АМТ готова укрыть гражданское население в бункере, приготовления к их прибытию как раз заканчиваются. Я, благодарен корпорации АМТ за ее сознательность, быстро нашелся генерал Уильямс. Могу я приказывать силам безопасности корпораций, контакты тех подразделений, что переходит под ваш контроль, уже на вашем планшете, иконка о новом сообщении тут же появилась на тактическом экране, если вам нужна дополнительная помощь или консультация, я обращусь к вам. Это было легко, закинув руки за голову и почесав гребень, произнес канонир фрегата иерархии. Еще бы, ответил ему напарник, они даже не сопротивлялись, да и вообще, кажется, это были транспортники, а не военные суда. Да какая разница, главное, мы быстро выполнили приказ. Да, вот только чувствую, что духи не одобрят расстрел гражданских. Плевать духом на всяких уродов. Я видел один труп, что выловили из космоса, так он был похож на горелого батара, только с одной парой глаз, то еще зрелище. Уверен, они ничем не лучше них. Все возможно, короткий звуковой сигнал, и канониры быстро ознакомились с новым заданием. ХМ, приготовиться к поддержке высадки. Хех, кажется, сейчас начнется самое веселье. Положив руки на манипуляторы, канонир несколько раз поводил пушкой из стороны в сторону. Как думаешь, парни захватят нам сувениры с поверхности? Захватит, а мы прикроем их сверху. Хай, Арасака-сама, ваш приказ будет исполнен. Встав с колен, начальник службы безопасности филиала Арасаки на Шанси тут же направился в личные покои. Сообщение о нападении пришельцев застигло его, как и всех остальных сотрудников, врасплох, однако недоумение быстро сменилось решимостью. Пусть давно утихли корпоративные войны, а каждый офис корпорации давно перестал напоминать крепость, многие старые протоколы безопасности никто и не думал отменять, поэтому они были готовы. Подойдя к алтарю, Кабуто Йоки начал совершать положенный ритуал. Помолившись предками Ками, он снял с постамента оружие предков. Древний меч, что видел поля Широямы, был перекован, как и сама Япония. Древний клинок стал прочнее, смертоносней, а новые технологии сделали из него оружие, достойное шинигами. Мономолекулярная заточка и высокочастотный модуль делали его опасным даже для тяжелобронированных целей. Закрепив катану на поясе, верный слуга семьи Арасака продолжил облачение. Пластины брони крепились прямо поверх киберимплантов, емкости для стимуляторов заполнялись самыми сильными их версиями, а импланты проходили предбоевую диагностику. Все было идеально. Закрепив винтовку за спиной, пистолет-пулемет на бедре, а заодно проверив кинетический щит, Кабуто Йоки вышел из своих покоев. Его ждал бой, возможно, последний в его жизни, но таков путь. «Слушай, Калерн», закончив развертывание модуля для казарм, спросил один техник у другого, «а зачем мы все это делаем? В смысле, не проще было бы сразу занять главный город и разместиться уже там? Спроси у генерала», ответил Калерн напарнику, «протоколы высадки не менялись со времен Крагановских войн, так что заткнись и продолжай работать». «Да я работаю, просто мы же уже уничтожили их флот, ударим пару раз с орбиты и все, можно заходить в города. Не верю я, что они как краганы будут биться за каждый клочок земли. Судя по их виду, они те еще слабаки. Хватит задавать глупые вопросы, нам приказали, мы делаем. Если ты не забыл, то мы в армии, а тут все именно так и работает». Ну да, принявшись за размещение нового модуля, техник зацепился взглядом за колонну бронетехники. «Эй, парни!» — прокричал он, — «не заканчивайте все слишком быстро, а то получится, что мы тут зря корячимся». «Да вы не спешите», — прокричали ему в ответ, — «через пару часов приведем вам новых работников, будет, кому ямы копать». «Ага, надеюсь, они хотя бы знают, что такое лопаты». Колонна техники скрылась в небольшом лесу. Их основной целью была не столица планеты, а небольшой населенный пункт за ее пределами, удобно размещенный на небольшой возвышенности. Странные домики с сегментной крышей будет удобно использовать для корректировки огня и наблюдения за штурмом города. «Полковник Виктус, полковник Виктус!» — кричал капитан, пытаясь привести в сознание командира. Очередной взрыв сотряс округу. «Берите полковника и уносите его отсюда!» — прокричал капитан ошарашенным стрелкам. «Он должен вернуться на базу, любой ценой!» Набирая на инструментроне команды, капитан дал команду одному из трех сохранившихся БМП прибыть по его координатам для эвакуации. Засада в безобидном на первый взгляд городке была организована грамотно. Как только они втянулись в городскую застройку, их атаковали со всех сторон. БМП начинали гореть сразу, танки выдерживали пару попаданий, а потом на них накинулась пехота, сходу навязав ближний бой. Эти монстры рубили солдаты иерархии на части, двигались с такой скоростью, что за ними не могли уследить глаза, а то чудовище. Отделение стрелков в панике палило куда-то за угол. Солдаты кричали от ужаса, но продолжали стрелять. Полковника уже погрузили в БМП, и оно начало набирать ход. Сжав винтовку, капитан обернулся, чтобы увидеть, как целое отделение стрелков превращается в фарш. Их размазало не ракетой или гранатой, а оторванной танковой башней.